Теперь я кололся каждый день. После того, как из квартиры, где Герман проживал с Джеком и Мэри, исчезли все платежеспособные тусовщики, он переехал ко мне на Генри-стрит. Джек, засыпавшись на ерунде, сидел, ожидая суда в окружной тюрьме Бронкса. Мэри с очередным джонником свалила во Флориду. Платить самому Герману и в голову не приходило. Всю свою сознательную жизнь он вписывался на чужих квартирах. Рой позволил себе долгую береговую отсидку. Он обнаружил в Бронксе одного врача, оказавшегося полным невеждой в выписке подобных рецептов. Этот коновал раскручивался на 3 рецепта в день, максимум по 30 таблеток на рецепт. Правда, количество время от времени вызывало у него подозрение, которое всегда таяло при виде денег, действовавших на него отрезвляюще. В природе существует несколько видов коновалов-выписчиков. Одни выписывают только в том случае, если убеждены, что ты наркоман, другие, если убеждены, что нет. Подавляющее большинство наркоманов прогоняет однообразные приевшиеся за годы торчания телеги о мнимых болезнях. Многие жалуются на камни в почках или желудочном пузыре. Эту байку настолько заездили, что коновал при упоминании о желчных камнях зачастую незамедлительно вскакивал и указывал тебе на дверь. Гораздо лучших результатов я добивался с помощью лицевой невралгии, предварительно разыскав в справочнике информацию о симптомах и заучив их наизусть. Рой подкреплял свое желудочно-каменное гониво постоперационным шрамом на животе. В кирпичном викторианском доме на Уэст-Севентис проживал один старомодный доктор. Перед ним просто необходимо было предстать в облике джентльмена. Если вам удалось пройти в его кабинет, значит облик прокатил. Но невзирая на все это, он выписывал только 3 рецепта. Другой врач был вечно пьян, и всех делов-то было застать его в нужное время. Довольно часто он выписывал рецепт неправильно, приходилось возвращаться на правку. В таком случае с определенной долей вероятности сей слуга Гиппократа мог заявить, что это подлог, и порвать его в клочья. Третий пребывал в глубоком старческом маразме, и приходилось самому помогать ему выписывать. Он мог забыть, что делать, положить ручку и предаться долгим воспоминаниям о пациентах высшего общества, прибегавших к его услугам. Особенно любил рассказывать о неком генерале Горе, сказавшем однажды: «Доктор, я обращался в клинику Майо, но должен сказать, что вы знаете больше, чем весь их тамошний персонал вместе взятый». Остановить детка было невозможно, и наркоман, доведенный до белого коленя, терпеливо все это выслушивал. Зачастую в самую последнюю минуту врывалась докторская жена и рвала рецепт ко всем чертям, или, по крайней мере, отказывалась заверить его, когда запрашивала аптека. Вообще-то, пожилые врачи, в отличие от молодых, более предрасположены к выписке. Одно время клевым источником были врачи-эмигранты, но очень скоро наркоманы их засветили, и весьма часто, услышав о наркотиках, они просто зверели и угрожали вызвать полицию. Эскулапы взращены на раздутых представлениях о своем исключительном положении в обществе, причем настолько, что в целом конкретный подход представлялся наихудшим из возможных вариантов. Они не верят вашим болезненным историям, но тем не менее желают хоть что-нибудь услышать для проформы. Выходит, нечто вроде восточного ритуала сохранения хорошей мины при плохой игре. Один парень играл в благородного, отказываясь выписывать неприличный рецепт даже за $1000. Остальные же из кожи лезли вон, чтобы представить происходящее как рабочее отношение с законопослушными пациентами. А если ты заявляешь с порога: «Послушайте, док, мне нужен рецепт на МС, и я готов заплатить за него двойную цену», коновал придет в бешенство и вышвырнет тебя из кабинета. Врач он тоже вроде больного. К каждому нужен индивидуальный подход, иначе останешься на бабах. Примечание. ЭМИ, МС, морфий, морфин, сульфат морфия, ампула которого в США обычно используются в медицине. Конец примечания. Рой стал таким кремнистым джанки, что для того, чтобы держаться с ним наравне и получать свою долю, мне и Герману приходилось колоть больше, чем нам требовалось. Экономить джанки я стал пускать по основной. Да и кроме того, немедленный приход оказался гораздо лучше. С выдачей по рецептам у нас была куча обломов. Большинство аптек выдавало морфий по рецептам только 2, а то и 1 раз. Во многих и того не делали, просто посылали. Лишь в одной мы каждый раз затаривались, и в конце концов все стали сносить туда, невзирая на совет Роя распылять по разным местам, чтобы инспектору было труднее их вычислить. Слишком уж напряженно было таскаться от одной аптеки к другой. Так что обычно мы закруглялись, принося их в одно и то же место. Я научился тщательно прятать свой продукт, заныкивать, как говорят по фене. Рою и Герману никак не удавалось обнаружить и немного попользоваться. Взять джанк, спрятанный другим джанки, значит раскрутить, то есть кинуть его на заначку. Уберечься от этой формы воровства, особенно если торчишь вместе, довольно трудно, потому что джанки прекрасно знают, где искать заначки. Некоторые таскают свой продукт на себе, попадая таким образом в случае полицейского шмона под статью за хранение. Приступив к ежедневному употреблению джанка, часто по нескольку раз, я перестал пить и шляться по ночам. Когда сидишь на опиатах, то не пьешь. По всей видимости, тело, в клетках которого остается много джанка, не переваривает алкоголь. Спиртное остается в желудке, медленно вызывает тошноту, заторможенность, головокружение и никаких тебе приходов. Просто хреново. Опиаты могли бы стать незаменимым и верным средством для лечения алкоголиков. Перестал я также принимать ванну. Когда торчишь, ощущение воды на коже по некоторым причинам неприятно. Принять душ или ванну джанки можно заставить только по принуждению. Масса чепухи было написано о мнимых изменениях, которым подвергаются люди, как только садятся на наркоту. Ни с того ни с сего наркоман смотрит на себя в зеркало и не узнает. Настоящие изменения трудно точно определить, они не застывают в зеркальном отражении. Дело в том, что как только начинает прогрессировать привыкание, наркоман вступает в мертвую зону, но он вообще не осознает, что сел. «Подсадки нет необходимости», — говорит он. «Если ты осторожен и соблюдаешь некоторые правила, такие как вмазка через день». Но в действительности эти правила не соблюдаются, и каждый дополнительный укол расценивается как исключительный. Все наркоманы, с которыми я общался, утверждают, что были весьма удивлены, задним числом обнаружив первую подсадку, а многие относили появившиеся симптомы к каким-либо другим заболеваниям. Как только привыкание вступает в свои права, для торжка перестают быть значимы все остальные интересы. Жизнь сводится к джанку, дозе и предвкушению следующей – заначкам, рецептам, иглам и машинкам. У наркомана часто появляется сугубо личное ощущение, что ведет он нормальный образ жизни, а джанк – это только побочное явление, незначительный эпизод. Он не осознает, что уже выбрался из потока своей внеджанковой жизнедеятельности. И вот только тогда, когда иссякают денежные ресурсы, он понимает, что значит для него джанк. «Почему же вам были нужны наркотики, мистер Ли?» Вопрос этих идиотов-психиатров. Ответ таков. Джанк мне нужен, чтобы вставать утром с постели, побриться и позавтракать. Мне он необходим, чтобы остаться в списке живых. Разумеется, от отсутствия джанка джанки, как правило, не умирают. Но в чисто буквальном смысле слезание приводит к смерти зависящих от джанка клеток и замену их новыми, которым он не нужен. Рой со своей старухой переехал в тот же дом. Каждый день после завтрака мы собирались в моей квартире, планируя суточное расписание нашей джанк-программы. Один из нас обязательно должен был наведаться к Коновалу. Рой всегда старался переложить эту задачу на наши плечи, прибегая к возможным отмазкам. «Сейчас я идти не могу, ведь мы с ним недавно подцапались. Но слушай, ты напрягаешься. Я же врубил тебя во всю трепотню». В другом варианте он пытался раскачать меня или Германа на раскрутку нового объекта. «Да это верняк. Как пить дать? Выпишет, только не мели чушь и не провоцируй его на отказ. Сам пойти не смогу». Как-то раз один из его верняковых коновалов вышел на меня по телефону. На мое взволнованное сообщение Рой глубокомысленно изрек. «Ага, думаю, чувак на крючке. Кто-то кинул его на лекарство несколько дней назад. После этого я стал держаться подальше от незнакомых дубарей, но вскоре заортачился наш бруклинский мальчик.